подобное тому, как наконец-то стать удовлетворенным человеком. И я вам расскажу базовые вещи, которые позволят вам действительно решить большое количество вопросов при одном единственном условии, что вы начнете их внедрять. Без внедрения не сработает. Семинар разделится на две части. Первая часть условно-теоретическая. Условно потому, что того материала, который вы получите, вполне хватит, чтобы начать что-то внедрять и изменять. Во второй части вебинара, который будет только для членов клуба, для платных членов клуба, для искателей. Кстати, мы переименуем нафиг это дурацкое слово, просто сделаем члена клуба и все. Будут реинтеграции, которые позволят упростить процесс внедрения ваших потребностей и исследований. Так как семинар весьма основательно полезен, полезен всем, безусловно, я попрошу вас помочь этому миру, тем людям, которых вы знаете, и сделать сейчас репост сообщений в социальных сетях. Служба поддержки сейчас скинет ссылочки на посты. Заходите в этот пост, делаете репост и тем самым повышаете количество добра, которое сделали именно вы. Мы стараемся как можем сами, но вы вместе с нами можете гораздо больше. И мы вместе с вами можем гораздо больше. И эта взаимопомощь, она очень помогает продвигаться многим людям. Служба поддержки, или там уже ссылочки есть. Я просто не сходил на страницу трансляции, только из административной консоли. Поэтому немножечко не в курсе. А, репостов сегодня нету. Вот это, да, вот это новость. Мы вроде обсуждали сегодня, но оказывается нету. Ладно, нет так нет. Жалко. А текущую страничку отрепостить никуда нельзя, да? Прямо вот удивляюсь я. Ну да ладно. Удивление удивлениями. Надо больше проверять. Ладно, нет репостов, будем без них. Тогда, ничего не ожидая, сразу... говорят, что можно текущую. Вот текущую страничку, на которой у вас ведется совещание, отправьте ее в социальные сети, и, может быть, кому-то это действительно поможет, подскажет, почему у него в жизни все так, как происходит, а не тем способом, которым ему хотелось бы. Да, вот Евгений дал ссылочку на ту страницу, на которой вы находитесь. Просто ее отрепостите ВКонтакте, Фейсбук и пригласите людей на вебинар. Я пока коротенько объясню, что именно здесь будет происходить. Дело в том, что если вы посмотрите на людей, они делятся на две большие категории. Одна большая категория – это те, у кого все хорошо. Их не так, чтобы очень много. И другая очень большая категория – тех, кто жалуется, что у них не все так хорошо, как они того хотят. И если посмотреть на то, каким образом эти две категории себя ведут, то обнаруживается очень большая серьезная разница между способами поведения. И люди из той категории, у которых все хорошо, они обычно люди не очень приятные в общении, когда вы наступаете им на хвост. Они умеют отстаивать свои границы, они умеют отстаивать свои потребности, они умеют отстаивать свои интересы. И, в общем, мало никому не кажется. Если ты меня сейчас обманул, будь добр, получи за это адекватное воздаяние. Если ты попробовал отобрать у меня что-то мое, так я за свое, пожалуй, тебе, если что, и причиню массу неприятностей, а то и боли. А то такой боли, которую ты будешь вспоминать многие годы. И делают. И поэтому их уважают, поэтому их побаиваются, поэтому с ними обычно ведут себя очень корректно. Есть другая категория, это те, с кем можно делать что угодно. Можно обманывать, можно обсчитывать, можно бить, можно, в общем, делать из них жертву в широком смысле этого слова. И они ничего не скажут в ответ. Они просто стерпят. Они прикинут, во что им обойдется конфронтация, скажут, ну, в пень, я лучше рот на замок, и где-нибудь потом вечерком поплачу, меня полегчает, и все будет нормально. А если я мужик и не могу себе позволить плакать, но меня сейчас круто опустили, то я пойду пивка или водочки жахну, и вроде бы как забыл. Или еще каким-нибудь способом объясню себе, что, ну, вот такой я неудачник. Понятно, да? Вот это вот состояние неудачника, состояние лузера, оно формируется достаточно просто и легко. Попасть в него элементарно. Большого ума для этого не нужно. И вылезти из него тоже достаточно легко. Действительно легко. Для этого требуются планомерные действия. И сразу хочу предупредить, друзья, что эти планомерные действия неизбежно повлекут очень сильную, буквально у некоторых кардинальную перестройку вашей жизни и вашего окружения. Поэтому большинство людей смотрят на то, что я сейчас вам буду предлагать, и говорят, что, ну, наверное, не в этой жизни. Я уж как-нибудь потерплю, поплачу, выпью, приму таблеточку, приму какой-нибудь антидепрессант, и так и быть, может быть, жизнь наладится. Нифига подобного. Если мы начинаем игнорировать свои базовые потребности, то их игнорируют все. И так или иначе, лучше нам не становится. У нас все идет на нисходящий и в итоге заканчивается ничем хорошим. В основном болезнями. Вот такая небольшая вводная. Ну, кто-то себя уже узнал. Итак, давайте в деталях. Степ-бай-степ, шаг за шагом. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о потребностях. Потребности есть у каждого человека. И традиционно каждый человек стремится их каким-то образом удовлетворять. Для того, чтобы понять, какие у вас потребности, нам необходимо о них поговорить, их назвать. Как ни странно, большинство людей даже не догадывается о том, что у них такие потребности существуют, и пытаются реализовать их каким-то неестественным, неправильным, кривым способом. Способом, который не приводит к удовлетворению потребностей. А традиционно, если мы пытаемся сделать что-то, ну, грубо говоря, нам надо перенести ведро воды, мы берем решето, начинаем черпать воду и переливать в другое. Но делаем это с такой скоростью, что вода успевает протечь. Ну, или чашку без дна. Чтобы четче было понятно, дна нет вообще. И пытаемся переливать воду. Получится у нас это? Нет. И со многими своими потребностями мы поступаем абсолютно так же. Я знаю, что существует много разных систем шкалирования потребностей. Самое известное принадлежит прекрасному человеку Абрахаму Маслоу, который ее когда-то придумал, потом расширил, потом умер, потом ее модифицировали, расширили. И фактически, невзирая на то, что Абрахам Маслоу на самом деле много чего привнес в психологию, помнят о нем в основном только его пирамиду потребностей. Я не буду ею пользоваться при всем уважении. Мне больше импонирует другой подход. У нас есть 7 чакр. Конечно, их на самом деле больше, но 7 – это хорошее число, которым удобно оперировать. И каждая чакра представляет собой энергетический контур, энергетический аккумулятор, точнее, орган по переработке энергии. Он принимает энергию, аккумулирует и выделяет. И что характерно, каждой чакре соответствует определенный пласт нашей реальности. Пласт жизни. И если мы начинаем нарушать потребности по какой-то из чакр, чакра начинает становиться маленькой. Она становится дисфункциональной. И, соответственно, человек перестает получать реализацию потребностей по сфере управления данной чакры. Как-то я, кажется, наверное, сложно сказал. На примерах сейчас все будет понятно. Первая чакра находится в промежности. Называется умным словом Муладхара, корневая чакра. И она отвечает за наше взаимодействие с реальностью. Вот с этим самым вещественным миром. И да, она отвечает за очень многие вещи. Поэтому сложно выделить какие-то базовые потребности, как у Маслоу. Например, в еде и в безопасности. Потому что и еда, и безопасность, и наличие жилища, и иммунитет, и целостность кожных покровов, и целостность вашего внешнего мира, и качество вашей одежды, и качество вашей жизни, и качество вашей сексуальной жизни. Все лежит в рамках первой чакры, управляется ею. И если в этом, в реализации этих потребностей, мы испытываем сложности, то чакра начинает вести себя ослабленно. При этом, что характерно, достаточно начать игнорировать одну единственную потребность. Друзья, вот самое странное, потребность, например, сходить в туалет, тогда, когда вам хочется, а не тогда, когда есть возможность, когда разрешили или еще что-нибудь. У нас чакра уже начинает таять. Запрет ее начинает уничтожать. Звучит странно, возможно, но тем не менее. И если мы запланировали себе покупку дома, а дом – это большая покупка, квартиры, автомобили, это большая дорогая покупка, на нее надо выделить большой ресурс денег. И мы начинаем себе отказывать в чем-то, мы уничтожаем саму возможность эту покупку совершить. Когда ты этого не знаешь, кажется, я накоплю на квартиру. Фига с два. Накопить на квартиру не удастся. Когда начинаешь копить, ты уничтожаешь то, что копишь. И то, на что копишь. И свою способность суметь на это когда-нибудь таки накопить. Копить бесполезно. Точнее как? Инвестировать и откладывать полезно. Но копить, обделяя себя, вредно. Надеюсь, я объяснил эту тонкую разницу. Так вот, если мы начинаем лишать себя самого важного, а по первой чакре самое важное, сейчас повторюсь, даже прочитаю, потребность в пище, чтобы она была такая, какая хочется, а не та, какая получается. Вот стоит сесть на диету, как мы наступаем себе на возможность реализовывать первую потребность, потребность первой чакры. Представляете, какая интересная штука? Как только мы запрещаем себе что-то, мы уничтожаем свою первую чакру. Безобразие. Потребность в своем пространстве. У каждого человека обязательно должно быть пространство. Без этого никуда. Если... Ну да, полжизни провела на диете, сочувствую. Если у вас нет своего пространства, вы неизбежно начинаете болеть. Голодание – это точно такой же запрет себе. Запрет в пище. запрещают себе мясо. Ну, молодцы, продолжайте запрещать дальше. Как только мы начинаем себе что-то запрещать, мы блокируем свою способность получать реализацию потребностей по той чакре, по которой идет запрет. Это не значит, что мы должны себе позволить абсолютно все. Я сейчас пойду убивать народ, потому что мне так хочется. Это будет серьезное нарушение этики. Это тоже будет очень сильно бить по нам. Но если вы хотите каким-то образом получить удовольствие и запрещаете это себе, то у вас не будет удовольствия. И эти удовольствия начнут искать выход другим способом. Но об этом чуть позже. Так, потребность в пространстве. Помните, Никитина и Чупили, когда собака в будке, в душе у нее не забудки. Но собака бывает кусачей только от жизни собачьей. И, друзья, вот ссылаться на православные посты и спрашивать, как же там. Но любая система – это способ ограничить ваши потребности, дабы использовать высвободившуюся энергию конфликта в собственных целях. Но это любая система, друзья. За какую не возьмите. Вы идете учиться в школу. Что вам делает школа? Она говорит, иди играй. Нет. Развлекайся. Нет. Она говорит, сел и учишься. И вот сидит первоклашка, у которого шило в заднице, который не может усидеть больше 10 минут кряду. Ему говорит, 45 минут. Не дай бог пошевелишься. Вот у меня тут линейка для тебя. И он сидит, и у него накапливает избыточная энергия, которая уходит куда? В мозг? Нет. Но в энергетическое образование под названием средняя школа? Да. И детишки в итоге кормят эту школу. Поэтому любая. Если блокировка искусственно наложена, то все они искусственно наложены. С ними живем. Стараемся каким-то образом обойти, на кривой козе объехать все эти блокировки, чтобы получать хоть что-то, хоть в какой-то форме. Итак, мне надо объяснить сначала одну чакру, а потом на ее примере объясню, что происходит при нарушении способности, возможности получить результат. И вы поймете всю печаль вашей жизни. Потому что печали в жизни, к сожалению, очень много. Итак, давайте возьмем то базовое качество, как иметь свое пространство. Если у человека отсутствует возможность назвать своим какое-то место, он начинает страдать на биологическом уровне. И это не шутка. Если вы посмотрите на статистику заболеваний людей в малых и больших городах, вы обнаружите, что в больших городах статистика нервных болезней на порядке выше, чем в городах малых. И эта статистика напрямую коррелирует, связана с плотностью населения. Берем какую-нибудь Японию, где плотность населения запредельная, и видим, что это люди, у которых есть единственное место, где они могут чувствовать себя в безопасности. Угадайте, что это за место. Это туалет. Поэтому, если вы посмотрите на японские унитазы, то обнаружите, что это просто произведение искусства, которое предназначено, чтобы на нем можно было сидеть долго, с комфортом. И оно делает для вас все. В нем встроены плеер, цвета, музыка, какие-то зарядные гнезда для ваших гаджетов. Он не только музыку играет, он еще и омывает вас, и целиком сушит, и развлекает. В общем, все для вас делает, чтобы вам было легко провести на этом устройстве минимум 30 минут. А скорее всего и больше. Потому что среднему японцу необходимо индивидуальное время, а во всех остальных местах он его получить не в состоянии. Культурно осталось только это. Свободное пространство. Если человек начинает испытывать регулярные интервенции, его личное пространство, кто-то внедряется, он на биологическом уровне начинает это пространство отстаивать. Каким образом? Он начинает пахнуть дурным запахом. Можете проверить. Стоит только начать кому-нибудь приближаться слишком часто, у него меняется запах. Он начинает вести себя агрессивно. Он не понимает почему. Но эта агрессивность возрастает. И если вы посмотрите места лишения свободы, как, например, армия, то большое количество мужиков, запертых в одной казарме, где им принадлежит, но все-таки принадлежит тумбочка и койка, но они в достаточно скученном помещении, их там много, у них начинает повышаться агрессивность, куда ее направляет система, в какие-то действия. Солдат должен быть голодным и злым. Тогда он управляем, и тогда он достигает результата. Итак, если у человека нет своего пространства, он начинает на биологическом уровне это пространство отжимать, возвращать себе. Потребность в тактильном контакте тоже по первой чакре. Она же потребность в заботе. Если у ребенка нет достаточного объема тактильного контакта, он умирает. Это не шутка. Попробуйте не брать 2 месяца новорожденного ребенка на руки, просто давать ему соску, он умрет. При этом у него не будет никаких внешних видимых причин для смерти. Он просто умрет. Так вот оно получается. Биология требует контакта, и биология требует пространства, и биология требует еды, и биология требует справления биологических потребностей. И если человека начинают в этом ущемлять хоть каким-то образом, он начинает судорожно пытаться восстановить свои границы. Если ему это удается, все прекрасно, все великолепно. Но если ему это не удается, он начинает пытаться сделать то же самое другими способами, не прямыми. Ну, например, если у ребенка нет пространства, он начинает кричать. Он становится агрессивным, он становится нервозным. Здравствуй, синдром рассеянного внимания и гиперактивности. СДВГ. Дети гиперактивные, дети бегают, ничего не слышат, ничего не помнят. Концентрация внимания минимальная, у них ничего не получается в плане учебы. Считается, что это бич современного мира. Да. Почему ребенок кричит и бегает? Потому что им негде сесть и успокоиться. Он ищет свое место, он ищет свое пространство, он ищет свою безопасность, но он не может ее найти. И он начинает кричать, потому что у него повышается уровень напряженности, который надо каким-то образом сбросить. Если ему в этот момент закрыть рот пластырем, приковать наручником к стулу и сказать «сиди, делай уроки», то эту напряженность он сбросит в себя. И у него начнет развиваться какая-нибудь онкология. Такая вот интересная штука. Если человек пытается реализовать потребность, но у него не получается это сделать, он начинает использовать другие способы, которые не приводят к результату, но его заклинивает, и он не включает разум, и продолжает с настойчивостью использовать неприводящие к результату методы каждый раз, он приходит в состояние хронической фрустрации. Потому что каждый раз, когда, ну, грубо говоря, хочу есть, просто вот хочу есть, базовая биологическая потребность, мне говорят, в магазин сбегай, денег заработай. Давайте не в магазин, денег заработай. Выворачиваю карман, вижу, денег нет. Иду зарабатывать деньги. Деньги не зарабатываются по каким-то причинам, ну, или в недостаточном количестве. И не получив нужной суммы, испытываю фрустрацию, потому что понимаю, что поесть все равно не смогу. Силу вложил, результат не получил. Организм заклинило. Подсознание говорит, плохо старался, иди заработай лучше. Идешь зарабатывать лучше, стараешься еще сильнее, результат опять недостаточно хороший, организм еще сильнее глючит. Снова идешь, вместо того, чтобы просто пойти поесть, добыть еду каким-то другим образом. Нам же объяснили, что надо только вот каким-то таким. Опять пошел, опять попытался заработать, третий раз не получилось, организм заклинил капитально. И он начинает понимать, что жить он будет только тогда, когда ему удастся это неправильное поведение. И оно приведет к результату. Но к третьему повторению, между едой и деньгами, уже образовался такой разрыв, что зарабатывание денег и еда уже не сочетаются в коробочке, в мозгу. Зарабатывание денег становится самоцелью. Организм хочет кушать, а программа говорит «зарабатывай». Наверное, не очень понятно. Но человек начинает стремиться к заработку, забывая, что деньги были нужны только для того, чтобы поесть. Он этого не помнит. И он не знает, когда надо остановиться в зарабатывании денег. Но он точно знает, что в этом не успешен. Потому что биологическая потребность поесть вовремя, она уже давно подавлена стремлением заработать деньги. Потому что какая еда, тут у меня такой проект. Я сейчас, вот, я сделаю 150 холодных звонков за один день. Я встречу, я то, я сё. Я 15 деталей вытащу, потом покурю, потом еще вытащу 15 деталей. А пожрать это ладно, это потом как-нибудь дома поем. Организм понимает, что так, способ достижения. Он включился, но результата еды он не приносит. Значит, плохо включился. Начинает все силы тратить туда. Но потребность не удовлетворена. В итоге сколько ни работай, здоровье все хуже. Денег больше или меньше непонятно. Организм жрать хочет регулярно. Причем не абы что, а то, что нужно. Но у нас денег на абы что. На какой-нибудь доширак, на пиццу, фастфуд. Времени нет. Закажем еду в офис, приносит какую-то, условно говоря, еду, которая не удовлетворяет потребности организма в микроэлементах, еще в чем-то. И организм искренне считает, что его обманывают. Это не еда. Это замазка для желудка. И продолжает заставлять напрягаться в той сфере, которая никогда не приведет к результату. В итоге проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет. Здоровье уходит в ноль. Его не остается. Деньги какие-то заработаны. И человек говорит, ну теперь эти деньги буду тратить на лекарства. Я лечиться буду. И дальше продолжает работать на лекарства. лечиться. Организм все пребывает в шоке. Этот шок не заканчивается, потому что, ну, жрать-то когда-то будет или нет? Нет, не будет. Потому что в голове у трудящегося это несоединимые вещи. Он не знает, что он работает просто для того, чтобы есть не зеленые яблоки, а красные. Или, наконец-то, вернуться обратно в точку, где он родился, и питаться той пищей, которая растет там. Кстати говоря, есть такая хорошая фраза, где родился, там пригодился. Пригодился в том смысле, что та точка, где ты родился, максимально подходит тебе в плане жизнедеятельности. Там оптимально для тебя, для твоего тела, природа, климат, пища, которая растет именно там. И если переезжаешь в другие жаркие страны и начинаешь есть тамошние личи, бананы и прочие продукты, которых не было там, где ты родился, тебя с них почему-то, ну, здоровее не становишься. Да, они прикольные, но не усваиваются. Почему? Да потому что тебя выносили и родили в другой среде, в другой части природы. Возвращаешься, куда родился, а туда, где родился, я чувствую, что просто энергия увеличивается в разы. Да и конечно, друзья рядом. Вот. Это была просто демо того, что происходит, когда мы, имея потребность, но не зная об этой потребности, пытаемся ее реализовать каким-то способом. Чаще всего тем, которые не приносят результата, который не дает нам возможность реализовать эту потребность. Вот. Возвращаемся теперь к списку потребностей. Я постараюсь сделать вебинар относительно коротким. Мне, честно говоря, вот так вот 4-5-часовые, да и 3-часовые, хотя бы в полтора часика уложиться будет шикарно. Итак, базовая потребность это, повторюсь, в пространстве, в своем пространстве. Мое. Мой кабинет, мой стол, мой стул, моя кровать, моя чашка, моя ложка, мое место за столом на кухне, мое. Моя одежда, которую никто не носит, кроме меня. Это базовая потребность. В отдыхе. Забываем об этом, да? Многие люди, когда думают о том, как бы отдохнуть, идут и начинают себя так загружать, что ни о каком отдыхе не остается вообще и речи. Я пошел отдыхать в клуб, говорит молодежь. И пляшет там до утра, выпивает большое количество горячительных напитков, и затем в таком состоянии приходит домой или на работу. Ну, я так отдохну, так отдохну. Друзья, вот всякие если, вы можете легко ответить на эти вопросы себе сами, сделайте себе мускульный тест, все вы прекрасно владеете. Если владеете плохо, сделайте, ну там освойте его в том же клубе, он есть в библиотеке, освойте и проверьте, где вашему телу классно. Где вам хорошо? Когда я возвращаюсь туда, где родился, это просто счастье какое-то. Тело аж поет. Не ротом, а каждой клеткой. Продолжаем разговор. Итак, отдых. Потребность возможности воспроизводства. Тело требует, особенно у женщин. В своей одежде, в комфорте. В безопасности. Причем в безопасности как сейчас, так и в будущем. В здоровье. Мы себе отказываем часто в этой потребности. В заботе. Если мы не получаем заботу, нам плохо. Если мы не даем заботу, нам тоже плохо. Что получаешь, что и должен отдавать. И это напрямую влияет на качество и уровень здоровья. По второй чакре. Какие потребности? Да, кстати, как можем понять, что у нас сложности с реализацией потребностей по первой чакре? Ну, например, человек агрессивный. Скорее всего, по первой чакре у него сложности. Тревожно-нервозный. Все время шугается, всего боится, скорее всего, сложности в реализации потребности первого чакры. Чувствует себя жертвой. Либо везде, либо в каком-то отдельно взятом вопросе. Присутствуют паразитные движения. Всякие там подергивания, тряски, ногой, рукой, постукивания, пощипывание себя, выдергивание волос, дергание за нос, за ухо, почесывание. Все это признак того, что есть сложности с реализацией потребностей по первой чакре. Да, там дергание головой какие-нибудь, грызение ногтей, жевание губ, обкус у них. В общем, как угодно. Отдых – это смена вида деятельности. Ага. Есть и такая идея. Вопрос только в том, сколько у вас энергии. Потому что в зависимости от типа человека, отдыха может быть принятие горизонтального положения на 12-14 часов в сутки. Для некоторых это обязательно. И очень смешно было это наблюдать, когда, например, девушка из тех, кому надо спать по 12 часов, а юноша из тех, кому 6, ну, просто за глаза. И он бегает, он смотрит на эту спящую царевну, бесится, пытается ей доказать, что так жить нельзя, что надо жить по-другому, а она не может. Вот не может. Что делать, ребенок ногти грызет? Понять, какую потребность он таким образом пытается реализовать. В пространстве, в заботе. В чем еще? Соответственно, ему эту потребность вернуть. Позвольте ее реализовать. Потому что без этого, а как? Если у него нет своего места, он будет грызть все, что попало. И ногти в том числе. Вторая чакра. Это потребность в удовольствии, в близком общении, в интимности. Интимность – это не секс. Интимность – это общение один на один. Душа в душу. Открытый контакт, в котором полная честность и отсутствие каких-либо, как это сказать, если ты себя как-то проявляешь, тебя за это никто не репрессирует, не наказывает. Со связями сейчас объясню, как работать. У большинства людей нашего времени слово «интимность», оно заканчивается только, ну, оно присутствует только в какой-то части полового акта, где-то там в районе прелюдия. Дальше оно исчезает. Что такое быть открытым на своего партнера, мы забываем. О том, что можно что-то сказать, и тебя за это не накажут, это вообще, это как? Так не бывает. Я привык, что меня наказывают всегда. Если я прав, меня наказывают, если я не прав, меня наказывают вдвойне. И во многих семьях так оно и проистекает. И во многих организациях так оно и проистекает. Если берем организацию классического бюрократического типа, то что бы ты ни сделал, ты будешь наказан. Максимум, что ты можешь получить, это тебя не накажут по результатам месяца. Во всех остальных случаях наказание неизбежно. К чему это приводит? К закрытости, к выученной беспомощности. Какая разница, что делать, все равно накажут. Поэтому не буду делать ничего. Так хотя бы меньше, ну не так обидно. Бьют все равно, но так хотя бы есть за что. Так, удовольствие. Тоже по второму центру, второй чакре. С удовольствием у нас есть определенные интересные особенности. Нам разрешены только несколько видов удовольствия. Это удовольствие от пищи, удовольствие от работы. И если вы себе позволили, удовольствие от алкоголя. Алкоголь часто начинают пить как раз для того, чтобы позволить себе испытать удовольствие. Дело в том, что алкоголь разблокирует многие нейронные цепи, снимает порог блокировки, и человек начинает испытывать кайф, испытывать удовольствие, которое до того было запрещено. Как мы запрещаем детям чувствовать радость, чувствовать удовольствие? Например, вынь руки из-под одеяла, чего радуешься, много смеешься, будешь плакать и так далее. Детишки понимают, что удовольствие – это, пожалуй, что-то опасное. Дальше. Вот тут пишут удовольствие от совершенствования. Да. Один из немногих разрешенных видов удовольствия. И в итоге с чем мы сталкиваемся? Удовольствие от изучения чего-то нового, и большое количество людей учится, учится, учится, учится и учится. И никогда не применяет то, чему учится. Потому что у них нет удовольствия от применения своих знаний. А концерты, театр – это другое, это по четвертому центру. Так вот, если мы не научились получать удовольствие от чего-то другого, то мы начинаем его получать от напитков и еды. Самое простое, самое доступное, самое очевидное удовольствие. Теперь возьмем разные виды еды. Какая еда приносит больше удовольствия? Сладкая, кислая, горькая, пряная? Пряная и сладкая. Поэтому у нас в рационе большое количество сладенького, десертиков, сладенькой газировки и пряных продуктов питания. Если что-то готовим, то там должно быть много соли, много перца, много корицы, там еще чего-нибудь. Многих пряностей. Вот. Когда голодал, был у меня такой период в жизни, такое лечебное голодание, трехнедельное, самая большая проблема была в том, что удовольствие пропали. Не пища, удовольствие. Еда составляла огромное количество, огромный процент удовольствия, которое я получал в течение дня. И вот в эти периоды учился наслаждаться запахами и тактильными ощущениями. Когда находишься в депривации, там тоже отсутствие тактильных ощущений, особенно если это длительная депривация, тоже становится очень серьезной проблемой. И не только в плане ориентировки пространства, времени, а именно в наличии сигналов, которые обычно идут, а тут перестали. Удовольствие от них тоже пропадает. Ну да, каши без ягод не могу есть. Угу. Родители говорили, что надо учиться, а про применять то, что знаешь, не говорили, потому что в программе применять отсутствует точный рем. Вот, если у человека попадает какое-то абсолютно необходимое количество удовольствия в течение дня, он начинает сереть. Не цветом, а состоянием. Становится серым, тусклым, неинтересным, безрадостным, тоскливым. У него попадает вообще радость жизни. Поэтому, друзья, хотите вы того или нет, а какое-то количество удовольствий себе надо не только позволять, а целенаправленно, буквально, не то чтобы заставлять, конечно, но целенаправленно их получать. И желательно самыми разнообразными способами. Для вас предлагаю упражнение на потом написать, от чего вы получаете удовольствие, и просто запланировать это в свою жизнь. Ну да, без удовольствия многие уходят в депрессию. Конечно. Третья потребность в статусе и в силе. Статус – это социальный статус. Статус, сила – понятно. Умение в этом самом социуме что-то свершить. Фактически это потребность во власти. Что происходит, если потребность во власти не удовлетворяется, ну, мужчина, например, на работе? Он пытается удовлетворить ее в семье. Если жена оказалась сильнее и не удается стукнуть кулаком по столу и сказать «я в доме хозяин, все меня слушать», тогда потребность во власти начинает выливаться в странные формы. Я, например, знаю взрослых людей, которые свою потребность во власти реализуют в играх в солдатиков. А парням под 40. Они играют в солдатиков. Собираются и играют. Регулярно. Каждую неделю. И если раз в неделю не поиграли, неделя не задалась. Считается иногда, что власть – это что-то страшное, что это очень плохое слово. И властью нельзя… То есть я и власть – это суть две разных вещи. И от власти я стараюсь быть подальше. И власть – это вообще ужас, гадость и кошмар. И вот ничего подобного. Потому что власть бывает над собой, над обстоятельствами, над людьми. И власть – это далеко не всегда сделать так, чтобы людям было плохо. Это способность их сплотить над какой-то одной целью, которая нужна вам. Матросским. Коллективный труд ради моей цели сплачивает. Он проявил власть. Он донес до всех, что его цель важна. И все сплотились и начали. Да, держатели собак удовлетворяют свою власть. Кошек, особенно те, которые те владельцы, которые тиранят свою животинку, тоже удовлетворяют свою власть. Конечно. И чаще всего почему рекомендуется, если у ребенка нервное состояние, купите ему хомячка. Хомячок – тварь бессловесная. И позволяет себя мучить. Ребенок проявляет власть. Ребенок реализует, условно, свою потребность во власти хотя бы по отношению к какой-то твари бессловесной. И ему становится легче. Морально. Если кошка тиранит хозяев, кошка реализует свою власть, а хозяева не могут. Потребность в иерархии заложена у нас тоже в мозгу. Наш мозг устроен так, что мы с вами, друзья, стайные животные. И это не перебор. Примерно 98% того, что мы делаем, это реализация биологических программ выживания. 2% – это сознательная деятельность. Вам, конечно, может показаться, что я утрирую, но попробуйте вспомнить, какое время в течение суток вы были в осознанности. И когда вы действовали не по шаблону, не по привычке, не автоматизмом. Мы думаем автоматизмами. Мы действуем автоматизмами. Разговариваем автоматизмами. И примерно 2% времени в сутки нас посещают мысли. Все остальное время работает автомат. Это выгодно с точки зрения экономии энергии. Энергии у нас не переизбыток. Поэтому весь наш организм построен так, чтобы эту самую энергию запасать, экономить. А если учесть, что мозг потребляет 30% энергии тела на свою деятельность, причем, когда он начинает думать о чем-то сосредоточенно, количество энергии подскакивает аж под 45-50%, потребляемых телом, мозгом, по отношению ко всей энергии организма, то надо понимать, что думать все время, быть осознанным все время, это очень-очень энергетически напряжное действие. А для того, чтобы создать такое количество энергии, это же сколько придется кушать? Очень много. Организм не справится. Поэтому он на всякий случай использует энергосберегающие технологии. То есть создает шаблон, классы шаблонов и запускает их действие при полностью отключенном сознании. Понимаете, да? Поэтому то, что у нас все проходит на автомате, то, что мы не понимаем, что мы делаем, что мы делаем одно и то же по 10-20 раз в надежде получить новый результат, прежде чем у нас наконец-то начнет работать думалка. Это нормально для большинства людей. Так вот, когда стайное существо встречается в себе подобным, то у него автоматически включаются программы, ну, как бы это сказать, писькомерство. Кто важнее? Кто круче? Это абсолютно биологическая программа. Кто круче, тот занимает более высокую позицию в стае, тот обеспечен большим количеством ресурсов. Всего лишь. Мелочи приятно. И если ты не замочишь морально своего визави, то, замочив тебя, он начинает тебя иметь. В прямом переносном смысле. Поэтому у большинства людей автоматически включается система подавления себе подобного и доказательство того, что я, пожалуй, покруче тебя буду. Понял, да? Оно быстро упало, отжался, кому сказал. О, прогнулся. Красавчик. Прогнулся один раз, все. Теперь ты мне служишь. Теперь я круче. Ах, ты уходишь от этих игр. Ну, значит, ты лох педальный. И я тебя буду использовать тогда, когда мне это захочется. Говорит, такие не ходят на наши вебинары. Друзья, вы все такие. Только вы себе запретили об этом даже думать. И через это вы становитесь теми самыми, условно говоря, рабами, тех, кто позволяет себе пользоваться властью в свое удовольствие. Если у тебя нет идей по поводу себя, то всегда найдется тот, у кого есть идеи по поводу тебя. Как достичь равенства? Очень легко. Каждый раз, когда тебя пытаются продавить, продавливать в ответ. Но этому надо немножко учиться. Мне, конечно же, сейчас поставят на вид, что человек духовный не имеет права так говорить. Что такое говорит Константин? Какая власть? Какие подавления? Мы должны быть открытыми сердцем. Конечно. Но для этого надо быть в состоянии сознания, которое выше биологического. Для этого ваш центр сборки должен быть в сердце или выше. Вы должны искренне любить всех и оставаться в осознанности. И когда вы в осознанности, биологическая программа спит. Она себя не проявляет. Ты знаешь.